Итак, мы остановились на том, что баталия Краун, по мнению некоторых присутствующих, оказалась не способна защитить горки от так называемого внутреннего раздора. Но знаете, господа капитаны, мне стало вдруг интересно, о каком таком внутреннем раздоре вещает нам здесь господин Лохарти. Наверное, о том, какой прекратился сразу, как только я раздербанил скрытый под мороком мальфорский корабль и он перестал воздействовать на батальеров заклятиями подчинения. То есть, по существу, сегодня имели место вовсе не внутренние разборки между командами и баталиями, а хорошо организованное нападение внешней силы. И это нападение удалось отразить благодаря исключительной стойкости и боевому потенциалу баталии Краун. Ведь именно батальеры моей баталии, единственные во всем городе, не дали ХМ, внезапно сошедшим с ума бойцам из других команд захватить основные причалы и разграбить склады администрации совета и порта. Я верно все излагаю, Лохарти, желаете возразить? Представитель клана Рианцов фыркнул, насупился, но возражать не решился. Отлично, я так и думал, наградил я его короткой усмешкой. И раз возражений нет, то позволю напомнить вам, господа капитаны, согласно законам Берегового Братства, в случае внешнего нападения на драронские поселения и корабли, никакая баталия, никакая команда не может нести ответственность за причиненный ущерб в одиночку. Потому что в отражении внешней агрессии обязаны участвовать все батальеры, все граждане Драрона, независимо от ранга, пола и имущественного положения. Какой из этого следует вывод? Такой, что платить за чужой ущерб баталия Краум не будет, как не будет и уступать свое место в совете и должность начальника порта. В собрании предсказуемо зашумели, зашевелились, задергались. Но это еще не все, господа, возвысил я голос. В том, что сегодня случилось, мне стал любопытен один момент. Как объясните мне, господа капитаны, в акватории порта смог появиться враждебный корабль, пусть даже под мороком. Сигнальные рунные камни на входе во внешнюю гавань сегодня работали, я проверял. Единственный способ остаться неузнанным – это идти в составе флотилии или торгового каравана с засветкой по отклику. То есть, какие-то из наших судов должны были прикрывать нарушителя собственными артефактами доступа. Я правильно излагаю, господа капитаны? Правильно, да, так и есть, подтвердили несколько голосов. Прекрасно, я удовлетворенно кивнул и откинулся в кресле. То есть, выходит, что в наши ряды затесались предатели. А, господа, ответом мне было напряженное молчание. Оно и понятно. Обвинение прозвучало, и это никому не понравилось. В том смысле, что под подозрение попадали все. А в Драроне подобное подозрение влияло на репутацию не в самую лучшую сторону. Особенно, если предателей так и не находили. Не дождавшись какой-либо внятной реакции, я неторопливо продолжил. Конечно, мы бы легко могли отыскать негодяев, если бы у дежурного мастера сохранились все записи по прибывающим в горки судам. Сравнили бы время, количество, ордер входящих на внешний рейд и без проблем бы определили наиболее подозрительных. А там уже дело техники. Отфильтровали бы, кого нужно, допросили как следует, никуда бы они не делись, голубчики. А эти записи сохранились? Хрипловато поинтересовался кто-то из капитанов. Увы, развел я руками. Мастера во время беспорядков убили, его конторку сожгли, вместе со всеми записями. Такие дела. Вздохов облегчения на эти слова не последовало. Собравшиеся на совет капитаны ни дураками, ни наивными барышнями не выглядели. Поэтому продолжали ждать. Обманывать их я не собирался. Но отсутствие записей расследования не остановит. Есть и другие способы. Какие? Вырвалось у кого-то. Я усмехнулся и выложил на стол пирамидку, изъятую у диверсанта с набережной. Знаете, что это за артефакт? Понятно, не знаете. Объясняю, это источник энергии. Он был у Мальфора, которого я прикончил на набережной. Но это не просто источник, он еще и запоминатель. Поэтому если мы его расшифруем, то узнаем имя предателя. Здесь его, к сожалению, расшифровать не получится, надо вести в Драрон. И на этом... Пожалуй, все, господа, разрешите откланяться. Я начал подниматься из кресла и в этот момент наконец-то услышал то, что хотел. Когда убываете в Драрон, господин командор, сделанным безразличием поинтересовался Лохарий. Когда убываю, я повернулся к остающемуся на собрании Рубису и качнул головой. У нас сейчас есть свободные галиаты, завтра к утру подготовим, отрапортовал капитан. Отлично, я убываю завтра, господин Лохарий. Всем чистого моря, господа капитаны. Один фраза их кэв бриллиантовая рука. Глава 14. о чем говорили на совете капитанов, я рассказал Алине во всех подробностях. На собрании она не присутствовала. Туда допускались лишь дроранцы и только высшие представители команды баталий, рангом не ниже, чем капитан. Любопытно, но на сей счет бывшая невеста Ашкарти страшно переживала. Причем, даже не из-за того, что она не сможет услышать, что обсуждают на этом мероприятии, а из-за того, что не сможет помочь мне использовать магию, если это внезапно понадобится, и даже претензию по этому поводу выкатила. В ответ я лишь посмеялся. Ты даже не представляешь, сколько раз я в таких ситуациях обходился не только без магии, но и вообще без оружия. Алина на это ничего не сказала, но, похоже, обиделась. Наверное, просто привыкла уже быть рядом, когда опасно. Поэтому успокоилась только тогда, когда я пообещал ей, что в Драроне на совет командоров без нее не пойду. Хруста и остальных мы дожидались в здании бывшего имперского представительства, ставшего потом штаб-квартирой баталии Краум. Бывший молотобоец явился первым. Утром я успел переброситься с ним только парой фраз. Узнал, что от взрыва его спас талисман оберег от Трита и что когда Варладри рвануло, его перебросило прямиком в Драрон, но с временным лагом в 2,5 месяца. То есть, когда он пришел к Дайрусу, моему заместителю по баталии, с того времени, как мы сокрушили империю, прошло уже 10 с лишним недель. Теперь, когда обстановка в городе нормализовалась, мы могли поговорить с ним более обстоятельно. «Как вы спаслись, мансьор?» — спросил мой старый приятель прямо с порога. «Наверное, тем же чудом, что у тебя», — пожал я плечами, только без оберега, и перекинуло меня не в Драрон и не в Пустоград, и не в Сижиш, а в пустыне Тилланда. К чернокнижникам, изумился молотобоец. Их колдуны называют себя Сайр и Пери, поправил я Хруста и начал рассказывать. По сути, такие же рунные мастера, как и наши из Драрона. И точно так же, как мы, терпеть не могли империю. О своих приключениях и о том, как победил императора и его альтер-эго, я рассказывал 20 минут, не меньше. Врал, как говорится, напропалую. В том смысле, что разбавлял правду огромной массой подробностей, в которых правда просто тонула. Зачем я так делал? Во-первых, чтобы сохранить до поры до времени в тайне те факты, в каких еще сам пока не сумел разобраться. А во-вторых, чтобы легализовать мою спутницу. С последним все получилось как нельзя лучше. В моем изложении здешняя история Алины выглядела, как настоящий триллер с короткими драматическими отступлениями. Слушая ее, моя спутница то краснела, то бледнела, то порывалась что-то сказать, но я делал ей знак, что не стоит, я знаю, что делаю, что это я из роли, ну это вот роль такая один. По моей версии выходило так, что с Алиной мы из одной деревни и что примерно 8 лет назад ее похитили какие-то пришлые бандюганы, а еще через год она оказалась в лапах конклава, и ее, как и многих таких же, стали готовить в невесты Ашкарти. Дальше шли красочные описания пыток и издевательств над малолетними пленницами, определение Алины в наложнице Горша и, наконец, побег, единственный за все время существования империи удачный побег из призрачного дворца в Варладре. После этого героиня рассказа, скрываясь от магов и ищеек, скиталась по всей империи, училась владению мечом у старого, преданного своими учениками, но не потерявшего навыков мастера боевых искусств. Проникала в тайны древней, еще до драконовой магии у лесной ведьмы, изгнанная из родного села по ложному обвинению конкурентки за сердце какого-то местного парня, сражалась со злыми тварями в восточных предгорьях, спасая тамошних жителей от колдовских чар повелителя оборотней, пробиралась через безводные степи в Тилланд, уводя из имперского плена 50 освобожденных ею южанок-рабынь, отбивалась от обвинений продажных судей Саиров, приписавших ей шпионаж в пользу империи. Сидела в тюрьме, приговоренная к смерти через сожжение, бежала оттуда, сумев уничтожить запирающие ее камеру рунные заклинания, примкнула к ревийским мятежникам, желающим свергнуть погрязшего в пороках великого взира, проникла к последнему во дворец и уничтожила его в магическом поединке, получила после такого подвига титул Великая Пери, снова бежала, отказавшись стать главной наложницей нового взира. А дальше, в одном из заброшенных оазисов на границе Тилланда, когда ее почти что догнали батыры охранной сотни, повстречала меня. Услышанным Хруст впечатлился настолько, что последние 5 минут сидел, уронив на пол челюсть, и во все глаза пялился на мою спутницу. А та от смущения просто не знала, куда деваться, и облегченно выдохнула только тогда, Когда я закончил рассказ и взглянул на молотобойца, ну, а теперь давай ты, рассказывай, кем ты сейчас в баталии, что нас в Драране, какие проблемы, что хочет от нас совет командоров. Несколько долгих секунд мой приятель смотрел на меня непонимающим взглядом, но после все же встряхнулся. Да про меня-то чего там рассказывать, старый, у нас все отлично, живем душа в душу. Ее брат предложил мне заняться в вашей баталии абордажниками, ну, типа, чтобы не только на море бы хорошо воевали, но и на суше, и чтобы там всякие улучшения по технике внес опытом, так сказать, поделился. И как, хорошо получается? Да вроде бы ничего, Хруст внезапно вздохнул. Парни-то из баталии мало-помалу уходит. Вот и приходится это, как вы говорили, делать все, чтобы пусть лучше меньше, да лучше. Так, пробарабанил я пальцами по столу, а вот с этого момента я попрошу поподробнее. В принципе, мне уже рассказали в общих чертах, какие проблемы стоят сейчас перед баталией Краум и как мой зам Дайрус пытается их решить. Однако услышать, что думают по этому поводу люди со стороны, такие как Хруст, было бы, безусловно, полезно. Хруст думал практически так же, как капитан Рибус. Во взгляде на ситуацию они расходились только в деталях. Совет командоров жаждал подмять под себя нашу баталию, или сперва разделить, а после подмять, но уже по частям. Повод. Пропавший без вести командор Краум лично давал совету гарантии, что ушедшие с ним бойцы выплатят местным ростовщикам все те займы, которые выдавались под будущую добычу. Бойцы, как известно, из похода на Эрладар в большинстве своем не вернулись. Добыча отсутствовала, как отсутствовали и должники с поручителем. Ростовщики потеряли возможную прибыль и принялись на каждом углу жалиться за свою тяжкую жизнь. Командоры Бунтаа, Рионца, Шандер и Гарсия выждали несколько месяцев, появится или не появится на горизонте исчезнувший под Эрладаром командор Краум, и, не дождавшись, сделали ход конем. Выкупили за бесценок все долговые расписки, а дальше пошел пока еще не публичный, но достаточно мощный накат на моего заместителя Дайруса. Формально, члены совета могли теперь выставлять нам претензии по долгам, но по факту, если учесть те договоренности, каких мы достигли перед моим отъездом из Драрана, это был форменный беспредел. Вместо того, чтобы, как предлагалось, брать под себя мыс Масалах и бывшие имперские города Синюю Гавань и Марку, господа командоры предпочли ограничиться синицей в руке, плюнув на перспективу взять под контроль ключевые порты имперского побережья. Правда, озвучивать свои планы перед всем Драраном они не решились. Береговое братство могло понять их неправильно. Поэтому господа из совета действовали втихаря, сеяли слухи, давили на офицеров баталии, мешали торговле, ограничивали снабжение, капали на мозги и требовали оплаты чужих долгов от простых батальеров, обещая им снять все претензии в случае перехода в другие команды. По многим пунктам Дайрусу приходилось идти на уступки. Это выливалось в дополнительные затраты. Доходы баталии падали, а вместе с ними падала и репутация. Сценарий понятный, надежный и простой, как пинок под зад. Год-полтора таких действий, и баталия Краум откатится во второй эшелон негласного пиратского рейтинга, после чего автоматом потеряет место в совете, а там уже и до развала на отдельные корабли и команды недалеко, как и до дележа оставшегося после развала наследства, доков, складов, причалов, факторий, доли в успешных коммерческих начинаниях контроля над горками. Наконец, над горками, внезапно возникшая мысль показалась мне интересной. По всей вероятности, кое-кому из совета захотелось забрать свою долю пораньше, не дожидаясь, пока плод созреет, ни с кем не советуясь, желая заполучить в свои руки самое ценное. Ход, безусловно, рискованный, но в случае успеха сулящий беспрецедентную выгоду. Типичная для политиков игра с нулевой суммой. Насколько ты в плюсе, настолько же в минусе твой конкурент и противник. Такая игра была хороша с империей, но, как по мне, среди условно своих она не работала. Драранские батальеры любителей тянуть на себя терпеть не могли. В свое время на этом погорел Дегрини. Сегодня я мог использовать это к выгоде не только своей, но и всего Драрана. Вдрызг разругаться со всеми большими баталиями – дело не хитрое, но бессмысленное. Вреда от такого существенно больше, чем пользы. Господа командоры, конечно, сволочи, но чем настраивать их против себя – лучше настроить их против кого-то другого. И этот другой свои карты на стол уже кинул. Следовало просто побить их тем козырем, который я вытащил из колоды сегодня утром. «Мансьор, я сделал, что вы приказывали», — сообщил мне, вернувшись с совета, капитан Рубис. Наблюдатели с рейда докладывают. Три дракалерионца покинули гавань, еще две готовятся к выходу, но уйдут, по всей видимости, завтра утром. Следом за нами, продолжил я мысль, или чуть раньше, уточнил Рубис. У вашего Голиата скорость поменьше, а в 10 лигах на запад есть небольшая бухточка и мысок. Самое то для засады, капитан. Развернулся я к появившемуся в дверях Бартоза. Ваша шустрая щетка все еще самая шустрая среди прочих, обижаете, командор, осклабился бывалый пират. Отлично, готовьте ее на завтра к походу и бою. Будем брать гадов тепленькими. Двухмачтовый Голиат резал форштевнем волну. Соленый ветер наполнял паруса. Пенный след за кормой. Нет, нифига. Никакого пенного следа я со шканцев не видел. Да и вообще романтик из меня нулевой. Не умею красиво описывать всякую хрень, особенно если она, по большому счету, никому не нужна. Из горок мы вышли, как и рассчитывали, рано утром. Трофейный Голиат, отнятый у имперцев почти год назад, раньше носил название «Гордость империи». Первоначальное имя мы сократили вдвое, оставив только первое слово. Сегодня парусно-весельным монстром командовал капитан Прашти. Под парусами эта посудина разгонялась до 3 лиг в час, что в переводе на земное исчисление составляло чуть больше 6 узлов. 6 рядов весел, расположенные между кормой и грот мачты, могли добавить еще 1,5 узла, но их использовали нечасто. Как правило, или во время боя, или при маневрировании в гавани. Драронские и дракалеры и ревийские тараты выдавали скорость раза в 1,5 большую, даже без весел. А хорошо известная мне шустрая щетка при хорошем попутном ветре могла вообще идти узлах на 15. Почти как чайные клиперы эпохи заката парусников и появления пароходных судов. Правда, у местных мореманов имелось одно серьезное преимущество перед земными. В здешних морях им не требовалось ловить нужный ветер и ходить галсами, когда он дул не в ту сторону. Роль воздушного движителя в этом мире играла магия. Процентах в 80-90. Кто-то использовал руны, кто-то заранее заряженные обычные артефакты. Главное, чтобы энергии в них на весь путь хватило, а остальное приложится. Наша гордость шла, если верить лагу, на 4 узлах. Весла были втянуты внутрь. Практически весь экипаж собрался на палубе. 33 человека из штатных 44, включая капитана и боцмана. Для любого стороннего наблюдателя ни груза, ни абордажной команды, ни тем паче десанта на борту не имелось. Это легко можно было определить по осадке. Голиат двигался курсом на Драран, держась в полулиге от берега. Облегченный да нельзя, ничего ценного он не вез, только 2 пассажиров. Командора баталии Краума и его юную спутницу, расположившихся в креслах на шканцах, наслаждающихся хорошей погодой и свежим воздухом. То, что высокая осадка, всего лишь иллюзия, никто снаружи не знал. Никто, кроме пары доверенных лиц, оставшихся в горках. Морок поддерживали сразу 15 рунных пластин, изготовленных из серебра, найденных мной во время вчерашнего рейда по городу. Еще 8 таких же, наиболее сильных и емких, но только на разные заклинания, я рассовал по карманам. В открытом море, даже с камнем Баиль, даже по прежней схеме, обычная магия не работала, зато работала рунная. Однако без помощи спутницы я все равно не мог ее применить. Чтобы руны работали, требовалось действовать точно так же, как и на суше. Алина брала энергию из моего камня Баиль, потом отправляла ее в меня, после чего появляющееся перед носом облако магии я вкачивал в нужную руну. Вот такая вот хренотень. Преобразовывать облако сразу в заклятие не получалось. У аборигенов, кстати, все выходило гораздо проще. Рунными артефактами они пользовались, словно каким-нибудь электроприбором на батарейках или аккумуляторах. То бишь, пока батарейки не сели, включить эту чудо-приблуду может даже ребенок. А ежели инструмент не включается, надо лишь заменить или перезарядить источник энергии, и прибор снова готов к работе. Просто, как 3 рубля, и охрененно удобно. Когда я поделился своими соображениями с Алиной, она наморщила лоб и секунд через 10 выдала. Я тоже, как местные, могу использовать руны, сделанные не мной, а другим человеком. И тоже, как все, без ограничений. Так что дело отнюдь не в том, что ты из другого мира, а в твоей и в твоей исключительности. В смысле, в иммунности к магии? Да, вот и поговорили. Понятно, что ничего не понятно. Ну да и хрен с ними, с непонятками. Главное, злыдни не упустить, когда они на нас всей кодлой навалятся. Ну и в живых, ясен пень, кого-то из них придется оставить, чтобы, Как говорится, было кому петь соловьем, когда я их в Драран притащу, на совет командоров. «Три паруса справа по курсу», — закричал Марсовый, когда на траверзе появился тот самый мысок, о котором упоминал вчера капитан Рубис. «К бою!» — скомандовал я, поднимаясь из кресла. От трех дракалер мы не смогли бы уйти даже при очень сильном желании, но обозначить попытку к бегству все-таки стоило. Добыча обязана дергаться и паниковать. Да и с кормы никакие гости пока что не показались, а значит, время следовало слегка потянуть. Перехват нашего Голиата длился минут 50. Гордость отчаянно маневрировала, держа курс то в открытое море, то снова вдоль берега, а то и вообще поворачивая на 180 в сторону горок. Однако в конце концов вражеские дракалеры все же сумели взять нас в коробочку, охватив с обоих бортов и перекрыв курс на запад, на Драран. А дальше пошло сближение. Когда дистанция сократилась до 300 наршей, я повернулся к Алине и молча кивнул. «Давай». В то же мгновение Голиат накрыла защитная сфера. Секунд через 10 по нам заработали вражеские стрелометы-баллисты. Стандартная тактика боя несколько против одного в здешних морях. Сосредоточенный огонь по защите, а когда она, исчерпав энергию, лопнет, абордажный навал или уничтожение боевыми заклятиями. Кристалл из тилланского хрусталя, который Алина стащила в ревийской ставке прямо из-под носа сиятельной Асти, обеспечивал нам лучшую в этом мире защиту из рун. А запас маг-энергии в нем, пополняемый с помощью моего камня Баиль, делал эту защиту практически вечной. Обстрел продолжался около часа. Как мы и договаривались, Алина то делала защитную пленку тоньше, то заставляла ее мерцать, будто та вот-вот лопнет, то вдруг сжимала ее практически до бортов, показывая противнику, что мы вынуждены экономить энергию, а затем вновь расширяла, типа, использовала энергию из накопителя. Такая игра в кошки-мышки наполняла врагов азартом, заставляла их думать, что мы почти на нуле, надо только еще чуток поднажать, и все будет зашибись. В результате, все три дракалеры подошли к нам буквально вплотную. Вражеские артиллеристы били в упор, с расстояния в пару десятков метров, не больше, почти не прицеливаясь и всем, чем придется, от стрелы камней до огнишаров и призрачных копий. Наша защита вспыхивала от множественных попаданий, как новогодний салют, но пока что держалась. Со стороны это казалось агонией. Один корабль против трех, да к тому же почти без энергии, уже не способный атаковать, с бездарным тупым капитаном, вложившим все силы в пассивную оборону, которая вот-вот падет. А с кормы на вовсю избиваемый Голиат накатывались еще два противника. Те самые дракалеры, которые, по словам Рубиса, наш оппонент собирался отправить из гавани утром, через час-полтора после отплытия гордости. Расчет господина Лохари оказался верным. Два новых охотника настигли добычу как раз в тот момент, когда она была основательно обескровлена. Так что теперь у нее даже в теории шансов не оставалось. Их, впрочем, и против троих-то не было, а с пятерыми они вообще улетали в жанр ненаучной фантастики. Командор, шустрая щетка на левой раковине, донеслось до нас с мостика. Я обернулся и мысленно выдохнул. Долгонько, однако, Бартоза догонял этих двух, но курс и позицию выбрал правильную. Маристия, а, значит, свободнее в выборе. И для маневра, и для прямой атаки на скорости. Левый уходит, доложил капитан Голиата. Курс на отсечку. Одна из преследующих нас дракалер начала отворачивать в сторону щетки. Везунчик. Сразу на дно не пойдет, прокомментировал я ситуацию. «Прошти, давайте сигнал все наверх». «Прошти» махнул рукой. На шкафуте заверещали дудки-свистки. Через открывшиеся люки из трюмов на палубы повалила толпа. 15 десятков опытных батальеров, лучников, арбалетчиков, мастеров-абордажников во главе с хрустом, увешанные рунными артефактами, как праздничные деревья игрушками. Бывший молотобоец умело внедрял в пиратскую тактику опыт, полученный им в битвах с имперцами. Над палубами Голиата, с обоих бортов, от бака до шканцев, поднялись десятки деревянных щитов с прорезями для стрельбы. На внутренней стороне каждого из щитов крепились рунные свитки с заклятиями искажения и защиты. Простая, в общем, идея, но почему-то раньше никто здесь до этого не додумался. «Готово?» – взглянул я на спутницу. «Накачиваю энергией наши и опустошаю чужие», – уточнила Алина. «Именно так, готово. Поехали». Один фраза их кэф Иван Васильевич меняет профессию. Глава 15. Защитная сфера вокруг нашего Голиата лопнула, словно мыльный пузырь. Восторженный рев на вражеских дракалерах напомнил мне вопли футбольных фанатов после забитого любимой командой гола. как будто им каждому по паре тыщенок за это в карманы отсыпали. Дурилки картонные. За следующие пару минут в нашу сторону не прилетело ни одного заклинания. Зато в их за это же время чего только не неслось. Мы лупили по чужим дракалерам из стрелометов, запускали воздушные лезвия, швырялись кольцами праха, бросали большие и малые фаерболы. У одного корабля проломили борт, и он теперь вовсю черпал пробоиной воду. На другом срезали мачту, на третьем подожгли кормовую надстройку. Лучники и арбалетчики выбивали живую силу, благо дистанция позволяла. В ответку по нам палили обычными стрелами. Ну и разок-другой баллисту использовали. На большие у противников не хватало боеприпасов, их израсходовали, пока пытались сбить с нас защиту. Наши щиты удары держали отлично, подновлять защитные руны не требовалось. Благодаря этому, бывшая невеста Ашкарти сосредоточилась исключительно на откачке энергии из вражеских артефактов. Каждый из них, который на той стороне пробовали активировать, сразу же попадал ей в прицел и через миг превращался в обычную безделушку, камень, бумагу, дощечку, пластинку, кристалл. Без дела на Голиате маялся, наверное, только я, в смысле, руководил боем, ничего совершенно не делая, а лишь ожидая момента, когда дракалеры противника полностью потеряют ход, чтобы отдать приказ на сближение и абордаж. Я планировал бить их по очереди, в комфортных условиях и с минимальными потерями в наших рядах, строго по канонам отечественной военной науки, разнести все к чертовой матери артиллерии и авиации и быстрым точным ударом, пока не очухались, разгромить деморализованного, утратившего способность сопротивляться противника. О том, что враг целый час перед этим играл с нами в ту же игру, я почему-то забыл, а зря, черт, всплеснула руками Алина. «Командор!» — закричали с мостика. «Они ставят защиту!» «Мать!» — матюгнулся я вслед за спутницей. И было с чего. Над избиваемыми нами вражескими дракалерами вспыхнули защитные купола. «Я не могу вычислить, где их источники», — сообщила, едва ли не плача, Алина. «Там везде искажение, мне под него не пробиться». Я снова мысленно выругался. Идеально составленный план рухнул в тартарары и рассыпался в пыль. Забыл, блин, и тить-колотить, что бывает с любыми планами, когда они сталкиваются с реальностью. Противники оказались совсем не такими тупыми, какими я их себе представлял, и пусть и не сразу, но все же нашли решение. Под прикрытием рунной защиты их дракалеры могли теперь отойти от нашего Голиата, и рунные мастера, которых, я абсолютно уверен, в экипажах хватало, достаточно быстро сумели бы восстановить обесточенные артефакты, а затем снова бы навалились на нас всеми силами, учтя ошибки и сделав верные выводы. Наш единственный шанс теперь заключался в том, чтобы, пока они не восстановились, вступить с ними в ближний бой. Но, чтобы вступить, их следовало сначала догнать, а для этого нам не хватало скорости. Плюс взять их на абордаж всех сразу мы так и так были не в состоянии. Ведь цеплять свои дракалеры бортами наши противники точно не собирались. «Расходятся твари», — процедил сквозь зубы Прошти. «Команду право на борт. Полный ход, абордаж. Я дать не успел. Дим, я могу это сделать». Очутившаяся рядом Алина дернула меня за рукав. «Что?» — развернулся я к ней. «Помнишь, как я рассказывала, что уничтожила целую банду? Ту, что в пустыне, в Тилланде?» «Да, я тогда просто перегрузила им все артефакты, и они взорвались. Здесь можно сделать так же. Мне здесь не надо видеть все рунные камни, которые есть. Здесь надо просто ударить по площадям. Но для этого надо много энергии. Очень много энергии. У тебя она есть». Я схватил ее руку и приложил ладонью к своей груди, где в виртуальном кармане лежал мой камень Баиль. Фиг знает, насколько это поможет, но не попробовать было бы глупо. Утопающий, как известно, хватается за любую соломинку. «Давай, не стесняйся, действуй. Сейчас будет больно», — пробормотала Алина, и в ту же секунду меня словно бы разорвало напополам, как будто бы кто-то внезапно сломал мне все ребра, смял напрочь легкие, выдернул сердце и скрутил узлом позвоночник. Я ничего не видел, не слышал, не осязал. Я не мог даже кричать. Боль словно прошила меня насквозь, вывернув наизнанку и размазав в кровавую кашу. То, что таилось раньше в моей груди, теперь пылало огнем, заполняя собой весь мир и пялись в мои невидящие глаза оскалом гигантских клыков. Я не чувствовал времени, не ощущал пространства. Я будто падал в какую-то пропасть, не видя дна и сгорая в полете, как мчащий сквозь атмосферу болид. Сознание вернулось рывком, а следом за ним возвратилось чувство пространства-времени и ушло ощущение обреченности и беспомощности перед бесконечной вселенной. Я лежал на пропитанной солью палубе, уткнувшись носом в мореный настил. Мир вокруг мерно раскачивался, то ли на самом деле, то ли у меня в голове. Алина лежала рядом, раскинув в стороны руки. На ее мертвенно-бледном лице алели капельки крови. Кровь будто бы просочилась сквозь поры, вытекла, словно слезы, из глаз, да так и застыла на матовой коже неровными сухими дорожками. «Командор, командор, мансьор!» Донеслось до меня откуда-то с края сознания, и через миг чьи-то руки подхватили меня под мышки. «Прочь, сам, отстаньте!» — ронял я слова, выдираясь из цепких захватов. Головокружение пока не прошло, однако в глазах уже прояснилось, и мне удалось наконец осмотреться. Море вокруг Голиата кипело и пенилось. Над водой устелилась сизая марева, болтающиеся среди волн головешки обломки маслянисто чадили. Вражеские дракулеры поблизости не наблюдались. Исчезли, как будто их никогда и не было, только где-то вдали еще громыхало, словно бы кто-то палил в кого-то из пушек, ну, или заклятиями, разнося чужую защиту. Вдребезги все, в труху разнесли, все четыре лоханки. Как прямо и не было ничего, командор, забубнили мне в ухо голосом хруста. Я несколько раз тряхнул головой, избавляясь от наваждения стоящих перед глазами образов. Рядом уже суетились бойцы, укладывая на носилки Алину. «Что с ней?» – спросил я, качнувшись в их сторону. Она пропустила через себя целую прорву энергии. Нарисовался возле меня мастер-целитель. Эта энергия ее практически выжгла. «Она поправится, мы сделаем все возможное, господин командор», — пообещал рунный мастер. Я молча кивнул, затем развернулся и, опираясь на меч, поковылял к носовой надстройке. Очутившись на баке, я поднял ладони ко лбу и, прикрываясь ими от солнца, попытался увидеть хоть что-то сквозь стелющуюся над водой пелену. Специальное зрение не подвело. Увидеть и впрямь удалось. А Бартоза, похоже, все еще бьется, — проговорил появившийся слева Прошти, прислушавшись к звукам недалекого боя. «Да, бьется. Командуйте полный вперед, капитан. А ты, Хруст», — посмотрел я на появившегося справа молотобойца, — «готовь своих к абордажу. Пленных не брать, мне нужен только один, их главный». Из облака дыма наш Голиат вырвался спустя 4 минуты. С направлением, как и с оценкой обстановки, я не ошибся. Шустрая щетка и последние дракулеры противника вовсю перестреливались из стрела и камнеметов, пытаясь пробить защиту друг друга. Стандартная тактика подавляющего большинства здешних морских сражений один на один. Побеждал в них, как правило, тот, чьи баллисты были мощнее и дальнобойнее, защитные руны сильнее, а боезапаса больше. Плюс еще скорость с маневренностью играли немаловажную роль. Длиться такие баталии могли по часу и дольше. Ждать окончания этой схватки мне не хотелось. Из дымного марева наша гордость выскочила всего в полусотни метров от вражеского корабля. Увернуться, уйти на скорости он не мог. Мы неслись к нему точно в бочину, с правого траверза. Право табань, ветер застопорить, левые весла по борту. Рявкнул я, что есть силы, когда до защитной пленки оставалось метров 15. Весла по левому борту загрохотали о вытянутый вдоль шкафута планшир, паруса Голиата резко опали, корабль начал медленно разворачиваться левым бортом к противнику. В защитную сферу он вошел по инерции, задев ее якорным крамболом и моей тушкой, навалившейся на него, как на любимую женщину. Коснувшись меня, магическая защита исчезла. Как все-таки хорошо, что моя иммунность работает и против рун, чтобы там не вещали про исчезающую в этом мире старую магию придурок бесформенный и самодовольный Астия. Пусть я не могу сейчас преобразовывать направленную против меня руническую волшбу в свою пользу, зато отбивать ее и рассеивать, без проблем. Быстро скользнув с кран-балки обратно на палубу, я вцепился руками в штормовой леер. Столкновение с драколерой борт в борт, несмотря на погасшую скорость, оказалось достаточно сильным. Я едва удержался, чтобы не вылететь с Голиата наружу, но, удержавшись, уже через миг вскочил на ноги, выхватил меч и с яростным криком «Бей!» перемахнул на чужую палубу. Следом за мной на вражескую посудину с нависающего над ней борта горохом посыпались абордажники. Бой или, скорее, побоище закончилось через пару минут. Сильных магов, так же, как сильных бойцов, на драколере не отыскалось. Мои батальеры вырезали всех подчистую, оставив, как я и приказывал, лишь одного, того, кто командовал всем этим балаганом. «Какая встреча, мастер Лохари!» — радостно всплеснул я руками, когда мне под ноги швырнули изрядно побитого представителя клана Рианцо. «Рад видеть вас в добром здравии, капитан, но только, боюсь, это ненадолго. В карцер его!» Приказал я бойцам, заковать в кандалы и глаз не спускать. До Драрана он сдохнуть не должен. Переход к Драрану занял 6 дней. Могли бы быстрее, но я сам дал команду не гнать. Ради Алины. Примерно половину свободного времени я проводил в лазарете. Сидел у ее кровати и молча смотрел на бледное, без кровинки лицо. По результатам прошедшего боя раненых у нас практически не было, а те, что имелись, в основном, легкие. Корабельный целитель, его, кстати, звали Зарс, вылечил всех за сутки. Всех, кроме бывшей невесты Ашкарти. «Я не могу ее излечить, господин командор», — сообщил он с печалью в голосе. Ее организм перестал реагировать на энергопотоки. Магия протекает через нее, не задерживаясь. Максимум, что я могу, это стабилизировать ситуацию, чтобы энергия в вашей спутнице оставалась на том же уровне, что и сейчас. Для восстановления энергобаланса ей нужен не рунный мастер, а настоящий имперский маг с рангом не ниже 4-го. Ни настоящих, ни бывших имперских магов в Драроне не проживало, так же как в горках. Подходящего специалиста, готового прийти мне на помощь и не имеющего проблем с энергоподпиткой, я мог отыскать только в Пустограде. Однако, во-первых, до него еще требовалось добраться, во-вторых, Алина эту дорогу могла и не перенести, а в-третьих, не факт, что этот целитель сумел бы помочь ей. Вот если бы у меня под рукой имелась заряженная пластинка «Исцели себя сама», еще медальон с аватаром-дракончиком, который носила Рейна, да плюс бы она сама. Вообще говоря, та болезнь, что накрыла Алину, сильно напоминала ту, что случилось с Реей в Сижише, где ее пытал подонок-конклавщик Лух. Почти такое же магическое выгорание, но с единственной разницей. Бывшая невеста Ашкарти, в отличие от бывшей богини, колдовать не умела. Именно это, ее неспособность магичить, давала надежду, что все обойдется и мою спутницу вылечит. Ведь я же дал обещание, что обязательно переправлю ее домой, а в таком виде ее никуда, конечно же, не отправишь. И значит, хочешь не хочешь, надо как-то восстановить у нее этот чертов энергобаланс. Поэтому, собственно, я и сидел по полдня перед ее койкой, придумывая обходные пути. Выдирал из пространственного кармана свой камень Баилли, прикладывал его к пациентке. Держал ее за руки, пытаясь представить, мысль-то ведь вещь материальная, как энергия из осколка драконового средоточия перетекает в ее астральное тело. Пробовал применить известную мне по земле практику акупунктуры. Наконец, попросту разговаривал с ней, как с абсолютно здоровой, убеждая, словно заправский гипнотизер, и ее, и себя, что, мол, хватит уже притворяться, давай подымайся, нам с тобой еще на совет командоров идти, выводить там на чистую воду всех жуликов-прохиндеев. Ничего, увы, из этого списка в лечении не помогало. Бывшая невеста Ашкарти продолжала пребывать в коме, а я ХМ с каждым прошедшим днем ощущал, что привязываюсь к ней все больше и больше. Как будто бы знал эту девушку с самого детства, и потерять ее означало практически то же самое, что потерять вместе с ней себя самого. Нет, ничего романтического, примерно как к Рее или Элме, я к Алине не чувствовал. Скорее, наоборот, любые плотские мысли вызывали в ее отношении только оторопь. Она казалась мне просто девчонкой-подростком, которую требуется защищать и, возможно, воспитывать. Хотя, признаюсь, с мужской точки зрения она выглядела весьма симпатичной. Многие на такую запали бы, 100 пудов. Недаром ведь маги Конклава прочили ее в жены гаденышу императору, а великий ревийский взир сразу, как только увидел, возжелал затащить ее в свой гарем. Для последнего, впрочем, это закончилось довольно печально, но тут он, как водится, сам виноват. Обуздывать надо страстишки, когда со здоровьем проблемы. Внешние и внутренние рейды в гавани Драрана мы прошли без проблем, хотя и Бартаза, и Прошти предупреждали меня, что уже 3-й месяц Драколер охраны района, подчиняющийся напрямую совету командоров, регулярно чинит препятствия кораблям, идущим под флагом баталии Краум, требуют внепланового досмотра, частично перекрывают проходы к нашему сектору, допускают опасное маневрирование каких-то левых суденышек. Мнение капитанов я выслушал, а они предлагали остановиться на внешнем рейде и отправить в порт шлюпку с требованием обеспечить нормальный проход командору баталии, и решил поступить по-своему. Сначала скомандовал полный ход, а затем к бою. Высыпавшие на палубу абордажники мгновенно заняли свои места согласно боевому расписанию, И вот таким вот макаром, словно легендарный варяг с не менее легендарным корейцем, мы и продефилировали через всю акваторию, ощетинившись заряженными стрелометами, прикрывшись стеной щитов и развернув на мачтах штандарты баталии «Краун». Демонстрация удалась, задержать нас никто не пытался, хотя мы, конечно же, рисковали. Нашу эскападу запросто могли воспринять как атаку на город и порт и принять соответствующие меры. Прости, по крайней мере, пока мы, как нож сквозь масло, скользили сквозь мешанину скопившихся на внутреннем рейде судов, стоял, стиснув зубы и сжимая в руках два рунных кристалла. Оба, насколько я знаю, отвечали за какие-то очень мощные атакующие заклинания. То бишь, сдаваться капитан гордости не собирался, даже условно своим. Первой до пирсов нашего сектора добралась шустрая щетка. Как мы и договаривались с капитаном Бартоза, он, едва началась швартовка, соскочил на берег по абордажному мостику и стремительным шагом направился к штабу баталии. Наш Голиат, из-за существенно больших размеров, причаливал не торопясь, строго выдерживая все предписанные для таких случаев процедуры. Так что, когда мы наконец-то пришвартовались и перекинули с борта на пирс грузовые сходни и трап для командного состава, на набережную уже высыпала целая делегация. Вернувшегося из небытия командора встречали человек 50. Торжественную церемонию возглавлял капитан Дайрус, оставленный мной на хозяйстве после ухода из Драрена. Оркестра, конечно, не было, но караула из пары десятков батальеров, выстроившихся шеренгой на пирсе с мечами наголо, на встрече присутствовал. Командор, отсалютовал шпагой мой зам, когда я сбежал по трапу. Рад приветствовать вас на вашей земле. Здорово, чертяка. Облапил я Дайруса, наплевав на субординацию. Удивительно, но я тоже был страшно рад видеть его живым и здоровым. Особенно после рассказов Хруста и Рубиса о том давлении, которое оказывал на него совет командоров. О здешних делах позднее, отмахнулся я от попытки Дайруса тут же отрапортовать о том, что случилось за время моего многомесячного отсутствия. Сначала давай покажи-ка мне, где у нас лазарет и тюрьма, а то мы сюда одного очень важного пленника привезли и одну еще более важную пациентку. Пленного капитана Лохартия с мешком на башке спустили на берег по грузовым сходням. Прибывающую в коме Алину снесли на носилках по командирскому трапу. Батальную каталажку, немного подумав, я решил не осматривать. Доверился Дайрусу, сказавшему, что оттуда еще никто не сбегал и вряд ли когда-нибудь убежит. Тем более, что сопроводить туда арестанта вызвался капитан Прошти. Снарядом из местных, усиленных 10 абордажниками с Голиата, я же двинулся вместе с Дайрусом в госпиталь. Носилки с Алиной охраняли аж 20 бойцов. Командовать ими вызвался лично Хруст. «Если бы не ваша подруга, мансьор, нас бы сейчас здесь не было», — пояснил он такую заботу. «Рыб бы уже неделю около город кормили, как пить дать». На входе в санчасть баталии нас встретила Трита. Заметив ее округлившийся и уже выпирающий наружу живот, я чуть приостановился и хлопнул по плечу притормозившего рядом Хруста. «А вы, я гляжу, время тут зря не теряли». «Ну, в общем, так получилось». Мансьор, смущенно развел руками бывший молотобоец. По делу мы с Дайрусом пообщались только после санчасти. Беседа шла тет-а-тет и продлилась около 2 часов. Вопросов у меня накопилось много, ответы на них мой заместитель давал развернутые. В конце разговора в помещение заглянул дежурный по штабу и сообщил, что из совета командоров прислали депешу срочно, особой важности, лично в руки. «Приглашают на сегодняшнее заседание», усмехнулся я, просмотрев послание. «По времени, середина вечерней чаши, торопятся хитрованы, чуют, видать, что что-то пошло не так, пойдем или проигнорируем», поинтересовался Дайрус. «Пойдем, отчего ж не пойти-то», пожал я плечами. «У нас все готово, тянуть смысла нет, вообще-то по поводу все готово я малость слукавил, еще когда мы отплывали из горок, план, как построить беседу в совете, был, в общем и целом, готов». Но в этом плане достаточно важная роль отводилась Алине. Сейчас, по понятным причинам, она там присутствовать не могла. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось вносить коррективы, а кое в чем даже делать ставку на импровизацию. Обдумывать, как вести себя с господами Бунтао, Гарсия, Шандером и Рионца, я отправился в личные апартаменты, положенные командору баталии, они располагались прямо при штабе. До меня их занимал Дегриньи, а сам я до этого ими ни разу не пользовался, в предыдущие свои появления в Драроне предпочитал жить в гостинице при ресторации Динкля, хозяин которой выделил там для меня целый этаж. Квартирка при штабе такими роскошествами, как в лучшей гостинице города, похвастаться не могла. Всего пара комнат, санузел, минимум мебели и никаких украшений и излишеств. Чисто спартанская обстановка. Плюсами числились только два пункта. Близость к узлу управления и безопасность. У входа всегда находилась охрана, вдоль внешней стены стояли стойки с оружием, а узкие, словно бойницы, окна имели массивные ставни и выходили во внутренний двор. Еще, как сказал мне Дайрус, прямо из апартаментов в один из соседних пакгаузов вел тайный ход. О его существовании, по словам капитана, знали лишь высшие должностные лица баталии, сам командор и три его заместителя. На вопрос, почему я узнал о нем только сегодня, мой первый зам отчеканил. Полный список имущества, включая секретные пункты, был предоставлен вам в первый же день вступления в должность. Ругаться по этому поводу и устраивать капитану разнос я не стал. На этом, собственно, и расстались. Дайрус пошел готовить бойцов к предстоящим в Совете переговорам. Я двинулся размышлять над планом и вариантами действий. Правда, спокойно подумать мне так и не удалось. Едва лишь уселся, приладился, налил себе в кружку вина, в дверь неожиданно заскреблись. «Трита, что ты здесь делаешь?» – удивился я, откинув засов и узрев на пороге беременную подругу моего приятеля Хруста. «Господин Краум, я бы хотела поговорить насчет вашей спутницы». Глава 16. «Заходи», – я впустил гостью в комнату, затем запер дверь и указал на стул. «Извини, что диван или кресло не предлагаю, их у меня просто нет». Дама присела и аккуратно сложила руки у себя на коленях. «Ну, и о чем ты хотела поговорить?» — спросил я, усевшись напротив. «Господин Краум, вы столько для меня сделали, для меня и для Хруста». Бывшая подавальщица опустила глаза и потеребила край накинутого на плечи платка. «Понимаете, Хруст рассказал мне все. Сказал, что если б не ваша подруга, все бы погибли. И что вы и она, ну, вроде как родственники. Это ведь правда, да?» Я хмыкнул и ненадолго задумался. «У нас на земле тот, кто верует в единого Бога, считает, все люди произошли от Адама и Евы. Кто верит в теорию Дарвина, стопроцентно уверен, что у истоков человеческой популяции стояла какая-то древняя обезьяна. То есть, что так, что эдак, все земляне имеют одного предка, а значит и вправду родственники. А то, что с Алиной мы из одной страны, роднит нас еще сильнее. И пусть у нее маманя, испанка, папаня-то точно из наших, она сама говорила. Ну, в общем, да, действительно родственники. А почему ты спрашиваешь? Вот из-за этого», — женщина сняла с цепочки на шее вставленный в серебряную оправу кристалл и протянула мне. «Тилланский хрусталь 32 грани», — пробормотал я со знанием дела. «Снова какой-нибудь оберег». «Вы совершенно правы, господин Краум», — кивнула Трита. «Это действительно оберег. Его делал тот мастер, что изготовил талисман-оберег для Хруста. Я заплатила за него, а, впрочем, неважно. Такие артефакты бесценны. Они спасают жизнь тех, кого любишь, они дарят счастье и радость ближним, помогают чувствовать связь между родителями и детьми, заставляют возвращаться оттуда, откуда не возвращаются. Вы понимаете, господин Краум, для кого я его заказала?» Я медленно наклонил голову. «Думаю, понимаю. У вас будет девочка или мальчик?» Старший целитель сказал, что мальчик, но это не имеет значения. «Этот кристалл я хотела отдать своему ребенку, когда он родится. Но сейчас, когда Хруст рассказал мне о вашей родственнице, ты думаешь, он ей поможет?» Я уперся в нее пронзительным взглядом. Трита вздохнула. «Не знаю. Я уже больше полгода обучаюсь целительству. Как и какие надо использовать руны, как они могут повлиять на больного, как сделать так, чтобы их эффективность усилилась. Ваш мастер Зарс объяснил мне, какая болезнь поразила вашу. Мою подругу зовут Алина». «Да, спасибо. Так вот, мастер Зарс рассказал, у вашей Алины нарушен энергобаланс, то есть ей, по большому счету, нужен некий шаблон, правильный образ, который следует наложить на ее душевную суть, чтобы заставить ее сознание обмениваться энергией с миром, так, как записано в образе, то есть, как бы попробовать обучить ее заново, как учатся дети, как они познают этот мир сначала в утробе матери, а потом, напрямую». «Подожди, подожди», — остановил я ее. «Я, кажется, понимаю, твой оберег, через него ты общаешься со своим будущим сыном и как бы настраиваешь артефакт на него, накачиваешь потихоньку энергией, создаешь связи, запросы, ответы, события, тот самый образ, о котором ты сейчас говорила, так, именно так, да, «Вы поняли правильно», — обрадованно вскинулась Трита. «Я 3,5 месяца ношу этот оберег и знаю. Обучающий образ в нем уже появился, и для Алины он подходит как нельзя лучше. Ты хочешь отдать его мне?» — изумился я. «Чтобы попробовать исцелить им Алину, а разве нельзя?» — удивилась в ответ бывшая подавальщица. «Ну можно, конечно, только это ведь твой артефакт, твой и твоего сына. Что будет, если я им воспользуюсь? Он же, наверное, разрядится». «Ну, разрядится и что?» — пожала плечами женщина. «Зарядим по новой, и образ по новой построим». Я их Русту об этом сказала, и он согласился. «Господин командор, вы поймите, ну, как я потом буду сыну в глаза смотреть, объяснять, что, мол, пожалела какого-то оберега для того, кому всем обязана. Ведь если бы, господин Краум, не вы, где б я сейчас была, так и обжуливала бы клиентов на пару с Дерулом, а то и, вообще, на кладбище, разве не так? Так что берите этот кристалл, берите, не думайте». Я повертел в руках оберег, посмотрел на Триту, и что я должен с ним сделать, я вам все в госпитале объясню. Но только, дама внезапно смутилась, к нему энергии надо, много энергии, очень много энергии, у вас ведь, наверное, есть, я помню, вы шарики такие показывали, оранжевые. Хруст говорил, что их в мертвых топях и в черном холме добывали и что в них настоящая драконова магия спрятана, энергия есть. Я тронул себя невольно за грудь, затем поднялся со стула и протянул даме руку. «Идем». За 2,5 часа состояние Алины не изменилось. Единственное, ее разместили в отдельной палате и посадили рядом сиделку. «Можете пойти отдохнуть», — сказал ей Трита, и когда та ушла, кивнула мне на табурет, стоящий возле кровати. Сама же обошла больную с другой стороны и встала у изголовья. «И что теперь?» — взглянул я на женщину. «Вложите ей в правую руку артефакт оберег и накройте своей, чтобы был плотный контакт». «Ну да, именно так. А дальше? А дальше вам надо сделать то же самое с ее левой рукой, только вложить туда не оберег, а магический накопитель, ну, этот ваш оранжевый шарик из топий, а еще лучше несколько шариков, для надежности». Я усмехнулся. «Шарики, ерунда, есть кое-что посильнее», — сказал и достал из пространственного кармана камень Баиль. Бывшая подавальщица округлила глаза. «Это то, что я думаю», — пробормотала она еле слышно. «Осколок драконова средоточия», — ответил я с нарочитой небрежностью. «Достался по случаю. Думаю, это лучше какой-то драконьей слезы или зуба». Несколько долгих секунд Трита смотрела на меня не то с ужасом, не то с восхищением, после чего судорожно сглотнула и вдруг попросила. «А дотронуться можно?» «Можно, с него не убудет». Женщина протянула руку, коснулась, вздрогнула. «Колется?» — прошептала она через пару ударов сердца. Я смотрел на нее с интересом. «Повлияет на нее мой камень Баиль так же, как пустоградский на магов, или не повлияет?» Как будто ежика попыталась погладить, вымученно пошутила Трита, оторвавшись от камня. «Повлияло, не повлияло, фиг знает. Внешне, по крайней мере, бывшая подавальщица нисколько не изменилась. Ну да и ладно, это сейчас не главное». Я вложил камень Баиль во вторую ладонь неподвижно лежащей Алины и прижал его сверху своей. Со стороны это, наверное, выглядело, будто мы с утречка, еще не проснувшись, решили изобразить с ней какой-то старинный танец на вроде мазурки или сальтарелла, я в них не слишком-то разбираюсь. «А теперь», — взглянул я по новой на Триту, — «закройте глаза, мансьор, и представьте себя, ну, скажем, потоком воды, огибающим гору». Мысленно хмыкнув, «а, может быть, лучше улиткой, ползущей по склону Фудзи», я тем не менее выполнил то, что она попросила. Закрыл глаза и вообразил себя горной рекой, Териком в районе грузинской границы. Помню, гоняли мы там одну хитрую банду, набегался на целую жизнь. Женские руки легли на мои, прижимая их к камню и оберегу, а через них к ладони Малины. «Приготовься, сейчас начнется», — прошептали мне на ухо. В ту же секунду артефакт ожил, а следом за ним ожил и накопитель, осколок драконова сердца. Волна, которая покатилась от одного к другому, была похожа на поток кипятка, рванувшего через внезапно открывшийся шлюз. Магическим гидроударом меня едва не снесло, едва не расшибло всмятку. Хорошо, успел влиться в бушующую среди ущелий сознания воду и, как и просила Трита, стать ее частью, ее почти что ядром, а затем и движущей силой, точь в точь по канону. «Не можешь противостоять, возглавь». Промчав по ущелью, водяной вал ударил по вставшей на его дороге скале. Он не разбился о нее мириадами брызг, не растекся сотней ручьев по горной долине, не обрушился водопадом в соседнее озеро. Он просто еще раз ударил, еще и еще, наполняясь силой от прячущегося за спиной неведомого источника, а затем, поднявшись над миром многометровым цунами, просто сбросил с пути кажущееся непреодолимым препятствие. Могучим потоком я мчусь по освобожденному руслу, сметаю накопившийся мусор, огибаю валуны и островки, извиваюсь, подобно огромному змею, и, наконец, догоняю свой собственный хвост-исток, бьющий фонтаном откуда-то из-под земли, дающий мне жизни и ее же потом забирающий. Перед глазами каплями, коих во мне триллионы, мелькают картинки из чьей-то вечности. Рождение, свет, чьи-то теплые руки, мамино молоко, что слаще любого сиропа, первые шаги, первые сказанные слова, красивое платьице, я что, девочка, первые игры, подружки, первые тайны, каракули в школьной тетрадке, палочки, закорючки, буквы и цифры, формулы, снова подружки, первые танцы, друзья, спортзал, стадион, стрельбище, оружейная смазка, степь, кони, седло, топот копыт, море, высокие волны, парус, древние письмена, чужое наречие, чужие обноски, магия, магия, огромный дворец, зло, огненный шторм, пустыня, оазис, воины в куфиях, снова дворец, пыль, дорога, война, поднимающийся над городом ядерный гриб, охренеть, снова дорога, церковь с косым крестом, стрела и дубинка, говорящая кукла, горящая гавань, тонущие корабли, взрыв, рождение, из чужого сознания меня выкинуло, словно щепку из бешено вращающегося водоворота, очнулся уже на полу, отброшенный от кровати метра на три, не меньше, и первое, что увидел, это испуганные глаза моей спутницы, ой, я нечаянно, покраснела она, подтягивая одеяло повыше, чтобы прикрыться, в лазарете, как водится, бессознательные больные всегда лежат голышом, раздевать одевать их по нескольку раз на дню никакому доктору не упало, за нечаянно бьют отчаянно, буркнул я, поднимаясь, ощупывая опухшую челюсть, чуть зубы мне все не выбило, от же драчунья, вы, мансьор, так на нее навалились, что она вас, наверное, за насильника приняла, засмеялась появившаяся за изголовьем Трита, меня, кстати, Тара зовут, сообщила она обернувшейся на голос Алине, Тара, наморщила лоб девушка, а, это которая Трита, да, которая Трита, да, ответила женщина, только ты меня Тритой не называй, меня здесь все знают как Тару, хорошо, кивнула Алина, буду звать тебя Тарой, а здесь, это где, мы в Драроне, девочка, в санчасти баталии Краум, в Драроне, да, уже в Драроне, но вопросы пока отложим, остановил я уже было приготовившуюся отвечать сестру капитана Дайруса, а сейчас давай так, раз ты уже выздоровела, значит, приводи себя в порядок, одевайся, обедай как будешь готова, жду тебя у себя, Тара проводит, а заодно и покажет, расскажет, что здесь да как, окей, окейно, фыркнула девушка. В мою квартирку при штабе бывшая невеста Ашкарти пришла через 2 часа, осунувшаяся после болезни, но уже не такая бледная, как в лазарете. «Как ты?» – спросил я, усадив гостью на тот же стул, на котором до этого сидела Трита. Девушка немного поерзала, переместила ножны с мечом себе на колени и спросила в ответ, «Вообще или прямо сейчас?» «Сейчас, и вообще, мне надо знать, насколько ты изменилась, готова ли продолжать делать то, что делала раньше». Ну, она ненадолго задумалась. «Когда мы сбежали от Астии, сперва было боязно, потом весело, а сейчас просто нормально. Я просто чувствую, что поступаю правильно, что делаю то, что нужно, что я не зря провела в этом мире 6 с лишним лет. Знаю, что иногда я нужна ему. Вот как сейчас, например, так же, как ты. Ты больше не хочешь возвращаться домой?» Поднял я бровь. Алина негромко вздохнула. «Хочу. Больше всего на свете хочу. Но только уверена. Жить, как и раньше, мне будет скучно». Я посмотрел на нее с интересом. «И тогда ты вернешься сюда?» «Навряд ли», — покачала она головой. «Ведь во Вселенной, наверное, столько миров. Спорить я с ней не стал. Может быть, ты и права. Но только мне кажется, что ты все равно будешь вечно стремиться домой. Я много где побывал, и я это помню. Помню, как тянет оттуда на родину. Как бы там ни было хорошо, но дом – это дом, и человеку, если он человек, его никогда ничто не заменит. Но почему ты тогда не хочешь вернуться прямо сейчас?» Тут же вскинулась девушка. «Почему отправляешь меня, а сам остаешься? Я уже говорил, у меня дела. Мне надо кое-кого найти и кое-что выяснить. Я помню, ты говорил», кивнула Алина. Ты хочешь найти свою Рей. Ты веришь, она не погибла. Все правильно, верю. И без нее я отсюда никуда не уйду. А если она не захочет, ведь у нее, наверное, тоже есть дом, и этот дом здесь. Я почесал в затылке, а затем рассмеялся. Ну тогда мы, наверное, будем просто жить на два дома. Алина мое нарочитое веселье не поддержала. Наоборот, насупилась, а после спросила. Скажи, ты когда-нибудь в своей жизни жалел, что сделал неправильный выбор? Что сделал не так, как надо? Что, если бы поступил по-другому, то стало бы лучше, гораздо лучше? Она смотрела на меня выжидающе, и мне опять пришлось становиться серьезным. Ты знаешь, если бы люди не имели свободы выбора, то и наказывать их было бы ни за что, ведь их вел бы рок, против которого люди бессильны. Однако творец или творцы, их может быть много, как и миров, позволили человеку самому выбирать свое будущее, и этот выбор может вести не к звездам, а в пропасть. Жалеть ли об этом? Конечно, жалеть. Принимать все, что есть и что будет, как фатальную неизбежность? Конечно же, нет. И я не считаю, что надо стремиться искать какую-то точку отсчета, с которой все начинается, после которой нам или в ад, или в рай. В реальности мы идем не по узкой, прямой, как стрела, тропинке. Нет, мы движемся по бесконечной многополосной дороге, где кто-то идет с нами вместе, кто-то навстречу, кто-то бежит, кто-то едет на самокате, кто-то на мотоцикле, а кто-то вообще на танке, где за каждой развилкой нас ждет перекресток, а за перекрестком развилка. Мы всегда пребываем в состоянии выбора, от которого зависит наше личное будущее, а от миллионов наших выборов зависит будущее того мира, в котором живем.